Глава 7. Нападение. «Что происходит?» Раздался из мобилета встревоженный крик отца. Но от второго взрыва пошатнулся пол и выбило окно. Меня оглушило. Мобилет выпал из рук. Из ванной вышел княжич и протянул мне рулон туалетной бумаги, на что я вопросительно посмотрел. Тогда он демонстративно оторвал кусок и вытер кровь у своего уха. «Черт, а я ведь даже не заметил, что у меня кровь идет!» «Слышишь меня?» – спросил я, хотя сам не слышал собственного голоса. Совин кивнул. «А вот я тебя не слышу! Посмотришь за Татьяной?» – продолжил я. Он снова кивнул. Я бросил взгляд на девушку, которая настолько была истощена после плена, что даже звуки взрыва не смогли ее разбудить. В комнате графини было высокое окно, от которого осталась лишь рама. И хорошо, что я не слышал, как трескается стекло под подошвой ботинок, когда к нему подходил, и выпрыгнул в окно первого этажа. Оказался в тени деревьев, в которых от взрывной волны сбило золотистые листья. Я прижался к стволу боком и выглянул во двор. Взрывы уничтожили защитные печати. Ворота поместья были согнуты. Маги земли скрутили прутья в огромный шар, и прямо сейчас воздушники направляли его к входной двери. А со стороны сада заворошилась земля. Видимо, Совин решил надыбать себе подкрепление. И правильно, в такой ситуации можно не щадить ядовитые кусты. Огурцову Ольгу я заметил сразу. Она стояла среди магов, рядом с мужчиной, на которого была похожа. Видимо, это был ее отец. Я заметил, как входная дверь в поместье разлетелась на щепки. Ольга что-то кричала отцу, но я не слышал. Тогда с губ слетело заклинание общего исцеления. На миг у меня закружилась голова, а затем слух восстановился. «Сдавайтесь, иначе мы вас всех уничтожим!» – кричала Ольга. Сейчас она была в чистом зеленом платье, а следы порезов исчезли с рук. Только вот в поместье не было никого, кроме нас троих. И Ольга явно об этом не знала. Все же не зря акула так напугала всех клановых. Хотя их помощь мне бы сейчас ой как не помешала. Сюда шло 100 магов. Против меня и Совина. Такой себе расклад, на первый взгляд. Мы могли переместиться в безопасное место с помощью амулетов. И я уверен, что если станет слишком горячо, Совин заберет графиню. Однако, если мы свалим сразу, то от поместья останется лишь груда камней, а оно нам пока не принадлежит, и на устранение ущерба уйдет большая часть средств клана. Однако за домом была вода. Целое бескрайнее море. А я, как-никак, повелитель воды и мастер проклятий. Уже 7 уровня. И чтобы призвать источник, мне не нужно было находиться рядом. Достаточно было пожелать. Я мог обрушить гигантскую волну, которая бы смыла всех врагов. Но тогда и поместье бы задел. Пришлось спешно придумывать, как добиться того же результата без сильных разрушений. «Вода может принять любую форму», – зашептала в голове богиня. «Точно, это не обязательно должна быть волна». «Да». «И в воду можно добавить капельку яда», – подумал я, смотря в сторону кустов, из которых Беладонновы делали самые опасные в мире яды. Пока меня не заметили, я уловил момент и опустился к земле. Ведь в почве тоже была вода. А так, я с минимальными тратами мог обратиться к большому источнику. Золотистые искры сорвались с пальцев и впитались в землю, передавая мой сигнал. Осталось только ждать. С моего места было 2 пути. Либо прямо к врагам, либо обратно в окно. Я выбрал второе, поскольку не обладал суицидальными наклонностями, а на 100 магов моей маны явно не хватит для создания смертоносных проклятий. Совин сидел на кровати Татьяны. «Сколько их?» – спросил он. чуть больше сотни», — ответил я. За дверью кто-то возился, шаркал ногами. «Мертвецы?» — спросил я, кивая в сторону двери. «Да, мертвые охранники лучше, чем ничего. Я нарисую на полу руну, а ты запоминай. Придется нам начать обучение раньше». Совин кивнул. Не было времени на поиск магических принадлежностей, поэтому в этот раз я начертил руну пальцем и вложил в нее кроху маны, чтобы она оставила выжженный след на деревянном полу. «Почему твоя мана такого цвета?» – поинтересовался княжич. «Сейчас не время для расспросов. Лучше прикажи, чтоб твои мертвецы меня не трогали, а я пойду, дверь открою». «Кому?» – удивился он. «Увидишь». Я открыл дверь, и четверо полусгнивших трупов расступились передо мной. Да, запашок от них был так себе. Ринулся вперед по коридору, но внезапно услышал за поворотом шаги. Пришлось возвращаться и идти к кухне длинной дорогой. Благо, что дом был большой, и коридоров тут было немало. Дверь на кухне оказалась закрыта. Я распахнул ее и улыбнулся. На дорожке, что вела к пляжу, стояло 112 водяных големов самой простой формы, что я мог создать, и в прозрачной воде каждого виднелся либо листик, либо ягода с тех самых растений, что я указал. «Отлично», — огласил я после осмотра своей водяной армии. «А теперь впитываем яды». Я вложил в слова ману родового дара, чтобы указание точно дошло. Ведь у воды нет своего разума, она умеет лишь выполнять приказы. Секунду наблюдал, как ягоды, веточки и листики растворяются в воде, словно под воздействием кислоты. А затем отдал главный приказ. Уничтожьте врагов, но друзей не трогать. Говоря это, я направлял мысленный образ Татьяны, Евгения и его мертвецов. Ведь подобным големам нужны четкие указания. Иначе они уничтожат всех. «А теперь за мной!» – указал я и повел свою армию в дом. Големы оставляли на полу и коврах мокрые пятна от своих ног, но у меня не было времени, чтобы лучше стабилизировать их оболочку. И того, что есть, должно хватить. Я открыл в стене кухни потайную дверь, что вела в гостиную, спальню отца и его кабинет. Мало кто о ней знал. Поэтому я повел свою водяную армию, или точнее отряд, по самому короткому пути к гостиной. Открыл дверь на том конце, но сам остался в коридоре. Големы начали выходить один за другим. «Что это такое?» – раздались крики из гостиной. «Да они же из воды состоят!» «Атакуем!» Я наблюдал за происходящим. Маг воздуха пытался разнести моих големов, и несколько от сильного ветра разбились об стену, чтобы через секунду подняться вновь, перемешав в себе разные яды. Пока воздушник готовил новое заклинание, один из моих бойцов зарядил рукой в лицо магу огня. Они не пытались их убить, нет. Мой план был куда коварнее. И спустя минут пять все, кто находился в гостиной, попробовали хоть каплю отравленной воды. Этого мне было достаточно, поэтому я приказал големам разбрестись по дому. А сам закрыл потайную дверь и стал наблюдать. Благо, что в гостиной на этом месте висела картина, у портрета которой были вырезаны зрачки. Этого вполне хватало для понятия происходящего. То и дело с разных сторон дома доносились крики и звуки битвы. Но если у Огурцовых нет мага воды сильнее меня, то големов им не нейтрализовать. Ну, всех, по крайней мере, точно не получится. В гостиной оставалась дюжина магов. Сперва они пытались открыть проход, но их сознание быстро туманилось. Я сделал такой вывод, поскольку они так и не заметили, что за ними наблюдают. Сперва один из них упал на диван, и изо рта пошла красная пена. Тело мага воздуха забилось в судорогах, и уже через минуту он был мертв. Конечно, ведь белодонновы хорошо знают, что выращивать, особенно на трупах. так, но ведь это значит, что трупы тоже отравлены. Надеюсь, Совин не додумается к ним прикасаться. Еще через 5 минут в гостиной не осталось живых, но я не стал выходить из коридора, а вернулся и на полпути поднялся по лестнице к кабинету отца. Здесь уже не было приспособлений для наблюдения, по понятным причинам. Поэтому я прислонил ухо к двери и стал прислушиваться. «Ольга, здесь никого нет!» – раздался тяжелый мужской голос. «Они не могли оставить поместье!» – выкрикнула девушка. И, судя по звукам, скинула все, что стояло на столе отца. Что-то разбилось. «Мы все обыскали! Я же говорил тебе, что проще поговорить с главой клана! Он бы выдал нам насильника!» «Насильника? Вот это новость!» «Стоп! Но тогда выходит, что Ольга врет? И только она связана с темным богом! И как ее отец этого не замечает?» «Не выдал! Это его ублюдский наследник!» «Ого! А вот это серьезная заявка!» «Среди дворянского сословия такого не прощают, сама знаешь». «Знаю». Снова раздался звук разбитого стекла, словно она опрокинула еще и вазу с цветами. «Должно быть убежище или тайный ход», заявила девушка. «Да, у нас было подземелье для пыток, но оно давно пустовало, поскольку последнее время клан только и занимался устранением последствий прорывов, и в опале нам поступало очень мало заказов на убийство действительно плохих людей». «Оля, прошу тебя, успокойся», – молящим тоном говорил мужчина, в то время как девушка продолжала громить кабинет моего отца. Дверь в кабинет открылась. Ее специально не смазывали, чтобы было слышно, когда кто-то заходит. Ведь отец мог уснуть на рабочем месте, а от этого скрипа мигом просыпался. «Ваше благородие!» – донесся незнакомый голос. «Мы потеряли половину магов!» «Как? В доме же никого нет!» Я забыл упомянуть, что в кабинете отца хорошая магическая звукоизоляция, и подслушивать можно было из этого тайного коридора, и еще из одного, что вел прямиком в спальню главы клана. «По дому ходят водяные големы. Они один раз бьют по лицу и уходят, а через пару минут маги умирают, как от отравления». «Уходим», – заявил отец Ольги. «Нет, мы же никого не нашли», – заверещала Огурцова. Но, видимо, отец ее уже не слушал. «Вели всем уходить через свитки порталов», продолжил наставлять своего человека глава рода Огурцовых. «Тогда мы должны разнести этот дом!» – крикнула Ольга. «Нельзя уничтожать чужое поместье, пока мы не поговорим с главой хищного клана». Но девушка не унималась. А я понял, что это прекрасный шанс, и открыл дверь. «Меня искали?» – спросил я, нагло улыбаясь, но не забыл выставить перед собой защитный купол из проклятий. Они уничтожали любую магию ниже 7 уровня, что полетит в меня. «Это он!» – закричала Ольга, тыкая в меня пальцем. «Я же говорила, что есть тайный ход!» Ее отец нахмурился и с вызовом посмотрел на меня. А я спокойно заявил. «Барон, ну сами подумайте. Зачем мне ваша дочь, когда у меня 3 прекрасных супруги? Вы не могли сами догадаться, что это месть за Ершова?» «Ершова?» Огурцов вопросительно посмотрел на дочь. «Он лжет!» Злобно ответила она. «Я не встречалась с Ершовым после твоего запрета». «Когда ты похитила Акулину Татьяну, то говорила совсем иное», продолжил я. Из открытой двери за моей спиной доносились крики. Это где-то в соседних комнатах работали големы. «Отзови своих существ, и мы поговорим», – предложил старший Огурцов. «Мои големы не тронут всех, кто отойдет за ворота поместья», – согласился я. «Передай всем нашим», – сказал мужчина своему человеку, и тот, быстро скрылся из кабинета. «Барон», – начал я, – «прекрасно понимаю, что в данной ситуации мое слово против слов вашей любимой дочери, но вы верно не знали, что она связалась с темными сущностями нижних уровней изнанки и устроила резню в академии моего тестя». «Он снова лжет!» – затараторила Ольга. «Я не имею никакого отношения к прорыву в академии!» «У меня есть свидетели, которые видели вашу дочь среди тех, кто приносил жертвоприношения. И внизу есть двое, кто подтвердит пленение графини. Если позволите, то могу вас к ним отвезти». Огурцов кивнул, что еще пуще разозлила его дочь. «Не слушай этого ублюдка! В его словах нет ни грамма правды!» «Замолкни!» – рявкнул на нее отец. И Ольге пришлось дальше играть свою роль. Без дозволения отца у всех на виду она не могла просто наброситься на меня с ножом. Иначе бы ее ложь оказалась очевидна. Мы шли по коридору среди множества трупов магов. Кто лежал белый, как смерть, кто красный, а кто с вытекающей пеной изо рта. Яды работали по-разному, но одинаково эффективно. Огурцов с ужасом смотрел на последствия своего решения напасть на хищный клан, а вернее, всего на одного его представителя. Мы спустились на первый этаж, и к этому времени посторонних живых людей в доме не осталось. Большая часть моих големов по новому приказу окружили дом, но десяток остался охранять комнату Татьяны наряду с мертвецами. Я приказал големам расступиться, и они пропустили нас. А вот трупы остались стоять у двери. «Это Сергей! Впусти нас!» – крикнул я. И Совин услышал. Мертвецы расступились, и княжич открыл нам дверь. «Зачем ты их привел?» – процедил он, смотря на Ольгу. «Расскажи барону, как все было на самом деле», – попросил я, и мы зашли в комнату. От Огурцова не скрылось, в каком состоянии находилась Татьяна. Но он лишь удивленно посмотрел на нее, ничего не сказав. И Совин рассказал все, как было. В красочных подробностях. И про испачканное кровью платье не забыл упомянуть. После его рассказа старший Огурцов был в растерянности. Но Ольга и тут вставила свое слово. «Отец, неужто ты не понимаешь, что они сговорились?» Барон посмотрел на меня, на дочь, а затем его взгляд снова остановился на бледном лице голубоволосой графини. «Ваше сиятельство», — обратился он ко мне, — «позвольте привести моего менталиста для проверки слов дочери». «Конечно», — кивнул я. Вот если бы он сразу обратился к менталисту, то смерти половины его родовых магов можно было избежать. Но тут снова вмешалась Ольга. Неизвестно откуда она достала нож и бросилась на своего отца. Совин среагировал быстро. И один из трупов схватил его, а затем и второй мертвец помог отобрать у баронессы нож. «Вам все еще нужен менталист?» – спросил я. «Нет. Давайте поговорим о сумме неустойки, и мы уйдем», — ответил Огурцов. «Вы же понимаете, что это не снимет с вашего рода вину за произошедшее в Академии. Вашу дочь ищет служба безопасности императора. Это дело нашего рода, и мы сами разберемся», — сказал барон, бросая гневные взгляды на дочь. «А я хотел скорее договориться, поскольку не знал, проникнет ли яд трупов через кожу девушки. Ведь рукава платья были короткие, и мертвецы впивались ногтями в ее плоть». 2 миллиона», – озвучил я. «Мало берешь», – мрачно сказал Совин. 2 миллиона», – повторил я. «И то, это только потому, что никто не пострадал». «Но у меня нет таких денег», – опешил Огурцов. «Тогда 1 миллион, и я смогу призвать всех ваших магов на помощь хищному клану, когда понадобится. 3жды». «Не соглашайся», – процедила его дочь. Но он уже ее не слушал. И через долгую секунду раздумий барон ответил: «Хорошо». «Тогда приносите клятву», – твердым тоном сказал я. Барон принес клятву своему тотему и обозначил обязательства перед нашим кланом. Его родовое кольцо на миг засветилось. Тотем принял клятву. «А теперь забирайте свою дочь и уходите», – приказал я. Но стоило мне кивнуть в ее сторону, как Ольга начала кашлять. Мертвецы отпустили ее, и девушка упала на колени. Лицо Огурцовой покраснело. «Что ты со мной сделал?» – прохрипела она. «Дайте противоядие», – взмолился барон, опускаясь к дочери. Быстро он забыл, что пару минут назад дочь пыталась его убить. «У меня его нет», – спокойно ответил я. «Вы мерзавец!» «Считайте, как хотите, но чтобы через минуту вас не было в моем доме». Огурцов злобно оскалился, а затем достал из кармана свиток одноразового портала. Он взял умирающую Ольгу на руки. Она вся покрылась ярко-красными пятнами. «Надеюсь, мы больше не встретимся», – холодно сказал я на прощание. Но Огурцов не ответил. Он спешно запрыгнул в портал вместе с дочерью, и тот закрылся прямо за ними. «У тебя правда нет противоядия?» – спросил Совин. «Да. Мне показались самые ядовитые кусты, чтобы я их не трогал. А вот где лежит противоядие, никто не говорил», – объяснил я. «Ясно. На самом деле хорошо. Так, мне не придется мстить за похищение Татьяны». Я кивнул и добавил: «А еще советую тебе вернуть трупы обратно в землю, пока они еще кого-нибудь не коснулись». Совин махнул рукой, и умертвия вышли в окно, чтобы вновь схорониться в земле сада. Големов я пока оставил, чтобы Огурцов от скорби не наделал глупостей. Лежащий на кровати мобилет Татьяны внезапно зазвонил. «Алло», – ответил я. «Сергей, что там у вас происходит?» – нервно спросил отец. «Уже разобрались. Вы можете возвращаться». «В смысле разобрались?» «В прямом. Теперь барон Огурцов должен тебе 1 000 000 рублей. Как раз хватит на восстановление поместья. А еще я изрядно проредил ядовитые кусты». «Хочешь сказать, что на поместье напали, а ты в одиночку отбился?» — неверящим тоном спросил отец. «Не один. Мне помог княжич Совин. А еще 1 000 водяных големов с отравленной водой. Правда, сам Совин очень удивился от моих слов. Но не мог же я приписать всю победу себе единолично. Ведь именно его мертвецы отравили главную зачинщицу этого нападения». «Хитро. Уважаю. Тогда жду тебя. А то мне в академию вернуться надо. Там наверняка все нервничают». «Кстати, мне по поводу тебя звонил князь Мышкин. Представь, как я удивился». «Представляю. Он что-то передал?» «Да. Сказал, что с твоим делом возникли сложности, и просил перезвонить».